Ну и чуть в стороне сидела беловолосая девушка с лисьими ушами. Она была из клана Кицуны, который тоже был одним из видов местных якаев. У нее также была необычная личность, она считалась главной жрицей в местном храме, при котором люди поклонялись Баал, а звали ее Кицуны Сайгу. А вот и Макото вместе с тем загадочным другом, о котором она нам рассказывала, сразу же заговорила Кицуне Сайгу с веселой улыбкой. «Меня зовут Примус, и я демонический бог бури и музыки с континента. Приятно с вами познакомиться, друзья», — с улыбкой представился я. «И правда приятно познакомиться», — сказала Кицуне с улыбкой, как-то странно на меня смотря. Эй просто кивнула, все еще смотря на меня с небольшой опаской. «А ты сильный?» — спросила меня Чие, все еще лежа на коленях у Эи. «Ну, я еще не видел демонического бога, который был бы сильнее меня», немного задумавшись, ответил я. «Хах, а уверенности тебе не занимать», со смешком сказала Кицуне. «Приятно познакомиться», сказал мне Сасаюри, когда я присел около него и налил мне саке, который был местным алкоголем. «Вот, нормальный парень, сразу видно». После этого я провел день вместе с новыми друзьями, о которых я смог узнать получше. Макото была довольно нежной и грациозной девушкой, которая выделялась умом и образованностью. Ее сестра Иижи была одаренным воином, в мастерстве превосходящим даже меня, хотя опыта и чистой силы у нее все же поменьше будет. Но вот в личностном плане Ии была довольно закрытой и необщительной. Микоши Чие была игривой девушкой, которая с самого начала хотела бросить мне вызов и сразиться. Помимо этого так также рассказывала множество историй о том, как победила какого-то сильного противника. А вот Кицуны Сайгу была девушкой с необычным характером. В целом она просто любила дразнить окружающий, в особенности Ии, и также пыталась подразнить меня, на что я просто начал дразнить ее в ответ. Ну и Сасаюри был нормальным мужиком. Чем-то он мне напоминал Морекса. Тоже был довольно тихим, всегда знал, о чем поговорить и любила насладиться пейзажем. Просто вместо чая он больше любил алкоголь, в особенности местное саке. В любом случае, мне эти посиделки понравились, и я решил отныне почаще встречаться с новыми друзьями. Конечно, пока что я знал их хуже, чем старых друзей из Лиюэ, и мы были немного скованы в разговорах, но со временем это пройдет, а времени у каждого из нас очень много. Глава 26. История Тиевата. Со временем я вполне привык к Инадзуме, и получше узнал своих новых друзей. С ними мне всегда было приятно общаться, хотя порой они были довольно раздражающе. Ии в какой-то момент решила бросить мне вызов и закономерно проиграла, но после этого она стала каждый день бегать за мной и просить обучить ее искусству сражений, что сильно меня утомило. И в итоге я все же решил ее немного потренировать. Но мечом она владела намного лучше меня, как и многими видами оружия, боевой инстинкт у нее тоже был превосходный, но она все равно никак не могла меня победить, даже когда я специально понижал свою силу до ее уровня. И я указал ей на те ошибки, которые она допускала. Боевого опыта у нее было на удивление мало, хотя если вспомнить местных демонических богов, то это и не удивительно. Поэтому в боях со мной она непрерывно росла, причем не только в опыте, но и в мастерстве владения мечом и силе. Помимо этого у нее не было разнообразных методов атаки. По большей части, она либо сражалась с врагом мечом, либо с нагинатой, либо изредка выпускала огромные лезвия молний, и это было довольно скучно. Поэтому я решил обучить ее контролю над своей стихией, а также придумал множество разнообразных атак для нее. Ну и конечно же, помимо веселья и обучения ей, я не забыл о своей главной цели, а именно изучении Тиевата, и даже нашел кое-что интересное. Человеческая цивилизация, сохранившаяся с древних времен, у нее было несколько интересных для меня книг, которые я просто аккуратно скопировал. После этого мне всего лишь нужно было объединить свои знания из Лиюэ с местными находками, чтобы построить краткую историю этого мира, хотя она и была не совсем точной. Сначала в мире властвовали 7 древних элементарных драконов и король драконов Нибелунг. Однако в какой-то момент в этот мир вторгнулся изначальный, также известный, как Небесный Порядок, правитель Селестии по имени Фанет. Небесный Порядок создал 4 своих тени и уничтожил старых правителей мира, отобрав их силу. После этого он создал такой мир, которым мы его знаем и самих людей. Хотя мне кажется маловероятным, что именно он их создал. Либо они были тут изначально, либо они вообще беженцы из другого мира. Во время же самой войны Нибелунг, король драконов, принес в мир запретные знания, а также использовал силу бездны, что отравило мир. Этот яд еще долгие годы пытал мир, и до сих пор скрывается в темных его уголках. Следующая эра была процветающей, войны кончились и небесный порядок даровал людям свою заботу. В те времена на небе также было три луны, которые, возможно, даже являются живыми людьми, потому что после упоминается об их ссоре и смерти, а также о том, что теперь на небе лишь хладный труп. Ситуация интересная, особенно зная о том, что нынешнее небо Тиевата фальшивое. Ладно, после этой эпохи процветания в мир вторгнулся второй престол, также пришедший из-за пределов мира. Кто это был и что именно сделал, неизвестно, однако понятно то, что он развязал войну, во время которой многие народы были истреблены или же загнаны на границу мира. Каким-то неизвестным образом второй престол был побежден и небесный порядок возвел Селестию, которая стала правителем мира и островом богов. Откуда там взялись другие боги, помимо Фанеса и его теней, не особо понятно. Возможно, это были некоторые из древних жителей этого мира, а возможно, люди из других миров, с которыми до этого и сражался Фанес, но в итоге не уничтожил тех, а как-то смог с ними договориться. Вообще, Декарабиан, прошлый владелец моего нынешнего тела, когда-то встречался с богами Селестии, и возможно даже сам был на этом острове богов, но мне его воспоминания не достались. Однако, в парочке книг, которые я взял из его башни, точно была информация о том, что он получил сердце бога от Селестии и вместе с этим встретился с какими-то богами. В общем, после создания Селестии, боги ходили среди людей, пока не случилось какой-то катастрофы, после которых небеса разгневались, а боги ушли на свой остров. В какой-то момент в мир также начали рождаться демонические боги, которые каким-то образом могли завладеть частичной власти этого мира, а также кусочком могущества элементарных драконов. И Селестия, скорее всего, как-то повлияла на них, внушив любовь к людям, и после этого начала войну демонических врагов за власть в семи регионах. Скорее всего, это было сделано ради контроля нестабильных элементов, которыми и были демонические боги. И вместе с этим можно было воспользоваться ими, чтобы те сами следили за миром, вместо того, чтобы просто их уничтожать. В любом случае, на это кончается основная история о том, что было до наших времен. Однако я также нашел несколько подсказок о том, чем именно является этот мир на самом деле. Существует три царства: царство людей, царство света и царство пустоты. Первое является нашим миром, то есть самим Тиеватом. Второе же является загадочным пространством, откуда пришла в наш мир сила стихии, где зародились все изначальные элементарные существа. Ну а третье же является бездной, которая разлагает существа, отравляет их и приводит к безумию. И у меня есть небольшая теория, которую я могу сделать, исходя из своих знаний о мироустройстве этой вселенной. Сила стихии – это разложенная на составляющие энергия света, которая само по себе является измененной энергией квантового моря. То есть, скорее всего, царство света – это либо какой-то проход в квантовое море, либо часть мира, как-то слившаяся с квантовым морем. А вот насчет бездны я пока что не уверен. Либо это пространство, связанное с мнимым древом, либо же пространство, связанное с тем же квантовым морем, но в другой полярности, наоборот измененной для большего вреда всем живым существам. Для проверки этой гипотезы мне нужно получше изучить бездну, а также царство пустоты. Только так я смогу понять, как именно устроен этот мир и почему он такой хрупкий. Насколько я помню из канона, была некоторая информация о том, что мир умирает, а его границы ослаблены. Что именно это значит, я не уверен, но у меня есть пару догадок. На самом деле я ощущаю связь с квантовым морем с тех пор, как появился в этом мире, но из-за какого-то барьера она сильно ослаблена, но с каждым годом этот барьер становится все слабее и слабее, и я могу ощущать связь с квантовым морем более отчетливо. Конечно, этот процесс крайне медленный, но все же сам по себе он не радует меня. Возможно, этот мир – это мировой пузырь в квантовом море, каким-то образом укрепленный небесным порядком для того, чтобы его не поглотило квантовое море. Однако также может быть теория, что это мир на древе мнимости, который каким-то образом частично соединился с квантовым морем, но при всем этом в него не упал, как все миры, провалившие испытания. В любом случае, мне нужно больше информации, которую дальше искать будет намного сложнее, потому что в ней затронуты вещи, которые неизвестны большинству людей этого мира, и по большей части просто непонятны. К тому же мне довольно интересно, что по своей сути представляют запретные знания и почему они так опасны. Впрочем, пока что я изучил все, что у меня было. Но в тот момент, когда я снова решил заглянуть к древней человеческой цивилизации, то был немного удивлен. В какой-то момент там появился демонический бог, которому те начали поклоняться, и он, судя по всему, решил вывести их на поверхность, потому что те жили, считай, под землей. И эта ситуация была довольно интересной, и даже немного знакомой. В своей первой жизни я не особо помнил каноны Геншина после Инадзумы, да и саму Инадзуму помнил слабовато, потому что немного потерял интерес к игре в момент ее выхода. Но в целом я помню, что один из островов Инадзумы появился искусственно с помощью демонического бога и в древности объявил самой Инадзуме войну, доставившую ей немало проблем. А значит, нужно будет обратить на этого демонического бога особое внимание. Да и к тому же он имеет силу высшего 11 ранга, считай почти пик. Но по большей части, я просто оставил у себя в голове заметку на его счет и особо никак не следил за ним. После этого началось довольно спокойное время. Я уже реже ходил по разных руинам и находил меньше информации, да и то, что я находил, особо полезно мне не было. Вместе с этим я стал уделять больше времени своим друзьям, в особенности Макатаеи. Со второй я и так довольно часто виделся, потому что она до сих пор со мной тренировалась, ведь я единственный из ее окружения превосходил ее по силе и мог помочь с тренировками. Ну а Маката же я решил помочь с государственными делами после одного случая, когда она не могла понять, почему ее люди так плохо живут. И не сказать, что было все настолько плохо. Лучше сказать, что тут были довольно глупые законы, слабые технологии и куча жадных людей. Я подсказал Маката на этот счет, а также помог убрать парочку бесполезных законов, которые только мешали. Ну и после этого случая, та также часто просила у меня совета и стала проводить со мной больше времени. Став ближе к этим девушкам, я также стал ощущать свою вовлеченность в местную войну и ответственность за местных людей, как у меня было в Лиюэ, и поэтому я решил сделать кое-что полезное для нас всех. А если точнее, то я решил ненадолго съездить в Лиюэ, чтобы провести немного времени со своими возлюбленными, взять несколько человек из темного ансамбля, чтобы открыть филиал в Инадзуме, и также решить парочку незначительных проблем. И подготовка к поездке прошла хорошо, за исключением одного смешного момента. Эи узнала о том, что я уезжаю обратно на континент, и бросилась мне в ноги, начав плакать и просить, чтобы я их не покидал. От подобного поступка с ее стороны я был немного удивлен, как и ее сестра. Впрочем, меня это только умилило и позабавило, и поэтому я пообещал ей, что обязательно вернусь, и ей нужно только немного подождать. Ну и уже через несколько часов я был в Лиюэ, где меня уже ждали. Глава 27, конец мирных дней. Примус. Сразу же обняла меня Гань Юй, как только я вернулся. Гуйчжун и Сянь Юнь были более сдержаны и не бросили ко мне сразу же, но все равно подошли и обняли. Я решил не отправляться сразу же по делам, а сначала провести время с девушками, которых довольно давно не видел. Ну, хотя довольно давно это было по меркам людей, а по меркам бессмертных, которыми мы и являемся, прошло не так уж и много времени. Если посчитать, то меня не было примерно 40 лет, и это должно быть довольно много для смертных, но я уже успел привыкнуть к тому, что время течет довольно быстро. Да и к тому же мы почти каждый день с ними общались с помощью артефакта, так что не так уж и сильно соскучились друг по другу. Ну, кроме Гань Юй, та куда сильно по мне скучала, скорее всего, из-за своей молодости. В любом случае, мы примерно месяц просто отдыхали и гуляли вместе. Девушки показывали мне какие-то интересные изменения в Лиюэ, мы вспоминали прошлое и отдыхали в любимых местах. Однако у меня все еще оставались кое-какие дела, и поэтому я не мог надолго задерживаться. Вернувшись в штаб темного ансамбля, я сразу же заметил, что тут стало побольше людей, да и музыка звучала вполне пристойная, сразу видно прогресс. Но мне сначала нужно было найти кое-кого, потому что было пару дел, связанных с ним. «Вот ты где, Алатус», — сказал я, увидев низкого парня, сидящего неподалеку. «Господин Примус», — поприветствовал он меня, слегка поклонившись. «Гань Юй передала мне, что у вас есть какая-то проблема», — сказал ему я, осмотрев того, и сразу же заметил одну проблему. «Да, якши успешно очищают Лиюэ от обиды демонических богов, но при этом впитывают ее и теряют рассудок. Император Скал сказал нам, что вы сможете решить эту проблему, сказал он мне, и я понял, что с ним не так. Да, есть у меня пара идей, если я правильно все понимаю. Но впрочем, ладно, приведи ко мне тех, кому хуже всего, сказал я, немного подумав. Конечно, решить это будет немного сложно, но сначала надо посмотреть на тех, у кого это поярче выражено. Конечно, сказал он, сразу же побежав куда-то. Я стал ждать, и через секунд 20 ко мне уже привели трех человек, и личность одной из них меня даже удивила. Индриас, одна из самых талантливых и сильных якши, а также, можно сказать, сестра Алатуса. Не родная, правда, а скорее духовно. Выглядела она довольно красиво, и одета была в традиционную одежду Лиюэ. «А ты что здесь забыла?» – спросил я, немного недовольно посмотрев на нее. «Ха-ха, господин, ну, я просто немного перестаралась», – неловко пробормотала она, фальшиво рассмеявшись. «Фух, ладно, я же изначально говорил вам, не переусердствуйте, потому что даже на вас пагубно влияет обида демонических богов», – погладил я девушку по голове. Я стал понемногу избавляться от лишней элементарной энергии в ее теле. На самом деле, понятно, почему у Моракса никак не вышло избавиться от этой энергии. Была бы это просто чистая элементарная энергия, то не было никаких проблем, и ее поглощение было бы даже полезно. Но эта энергия наполнена ментальной и душевной энергией мертвых демонических богов, и из-за этого спокойно может убить всех, кто по своей природе отличается от демонического бога. Думаю, она сможет навредить даже существам 12 ранга, если те будут обычными людьми, но это мелочи. Дальше же занялся всеми остальными, потому что уже понял, как решить эту проблему. У Индриас была очень ярко выражена ментальная и душевная сила, которая уже вторгалась в ее тело. У остальных было сложнее ее распознать, так что и с выводом ее были проблемы. Но если действовать просто так же, как с Индриас, то все в порядке. Решив эту проблему, я стал смотреть все новости и вещи, связанные с темным ансамблем за последние 40 лет. Особо ничего интересного не было, кроме того, что потомки некоторых из изначальных членов ансамбля оказались на удивление талантливы, причем как в музыке, так и в бою. И из-за этого я немного поменял сам темный ансамбль, и вместе с этим создал еще парочку артефактов. До этого у моих последователей уже было 5 артефактов, которые могли дать бонус к музыкальному таланту и возможность контролировать стихию ветра. А теперь я сделал еще 6 артефактов. Причем свойства у них были другие, из-за того, что я попросил помощи у своих друзей. Благодаря Хаагинтус, я смог сделать артефакт стихии пыли, который как раз ее мог контролировать и вместе с этим давал небольшой бонус к интеллекту. Если точнее, то он просто помогал обращать внимание на незначительные детали, и будто бы давал какие-то идеи его пользователю. Конечно, это было не настолько сильно, как мой талант гения в одной из прошлых жизней. В этот артефакт я просто впихнул немного своего опыта, на который артефакт и опирался, когда давал советы. Второй и третий артефакты я попросил запитать у Моракса, чтобы он мог давать пользователю стихийную силу элемента камня. Ну и вместе с этим он немного усиливал талант к бизнесу, примерно по такому же принципу, как и в прошлом артефакте. Третий и четвертый артефакты мне помогли сделать Элацис и Мархасиас, и поэтому те давали силу элемента огня, а вместе с этим немного усиливали талант повара, снова по тому же принципу. Ну а последние два артефакта я не закончил до конца, потому что хотел попросить помощи у Макатаеи. Ну и теперь артефакты не только давали силу талантливым членам темного ансамбля, но еще и означали их положение в нашей организации. Теперь все пользователи артефактов были советниками, которые принимали большую часть решений в мое отсутствие. Для этого они всего лишь должны были провести голосование, и для одобрения какого-то решения нужно было, чтобы согласились 7 из 11 советников. Ну, и помимо этих артефактов я также сделал несколько особых жетонов, на которые при всем этом еще и привязал небольшую часть контроля над рабскими печатями. Подобные жетоны давали власть вице-лидеров организации, если можно так сказать. Сами же жетоны я отдал своим любовницам и близким друзьям. Конечно, слишком большого контроля эти жетоны не дают, но все равно полезно. Я их к тому же сделал сразу 100, чтобы мне с запасом хватило. Ну и я также добавил посвящение в советники, которое было ритуалом и экзаменом одновременно. Теперь каждые 5 лет будет проводиться этот ритуал, чтобы выбрать советника. Ну а если все советники на месте, то текущий советник должен будет соревноваться с остальными претендентами. Конечно же, Помимо силы, тут также будут учитываться множество знаний и умений, нужных для темного ансамбля. И также для разных артефактов будут разные ритуалы. Все же я не просто так дал им всем разные бафы. После всего этого я выбрал 20 членов темного ансамбля, один из которых был владельцем артефакта, который я даровал организации много лет назад. Ну а после этого я отправился обратно в Инадзуму. Конечно же, перейдя этим пару дней попировав со своими друзьями. А там меня уже ждали. Примус радостно поприветствовал меня и, сразу же обняв, на самом деле у нас с ней довольно странные отношения. Вроде бы мы пока что не любовниками, но и просто друзьями нас тоже не назовешь. Впрочем, ни я, ни девушка никуда не торопимся, и поэтому наши отношения особо не обсуждаем. Меня же не было всего ничего, с улыбкой сказал я, после того, как та отцепилась от меня. Все равно, без тебя тут так скучно. Даже собираясь вместе нам уже не так весело, потому что все чувствуют, что тебя не хватает, проговорила она, пожаловавшись мне. Вот значит как, не знал, что я так вам всем дорог, ответил ей, улыбнувшись. После этого всего моя жизнь снова пошла своим чередом, без особых потрясений. Я доделал артефакты и полноценно интегрировал темный ансамбль во все системы Инадзумы, с чем мне помогла Макота. Вместе с этим я также сделал и для своих новых друзей особые артефакты, которые могли сохранять их души для последующего воскрешения. Правда, из-за этого у нас была небольшая проблемка. Все же мне нужны были демонические боги в качестве материала, так что я вырезал парочку ближайших к нам демонических богов, и вместе с этим мы приняли их людей в качестве беженцев. И тут темный ансамбль сразу показал, насколько он хорош, потому что заранее нашел несколько человек, которые могли бы создать кучу проблем и устранил их. Помимо этого он даже смог выявить небольшую коррупцию, которая зарождалась среди чиновников, и мы изначально ее пресекли. Ну а сам же я стал несколько почаще выбираться в Лиюэ, и даже узнал у Морекса, когда именно он хочет начать выполнять свой план по получению сердца бога, но тот сказал, что пока что торопиться некуда. Однако, в один день, после того, как я вернулся из Лиюэ, меня встреча не и, а Макота, причем в крайне плохом настроении. «Что случилось?» – сразу спросил я, почувствовав неладное. «Война», – раздраженно ответила она, – «демонические боги решили объединиться и напасть на нас. 4 демонические бога скрытно напали на Инадзуму, при этом уничтожив почти половину города и ранив Чие и Сайгу. Вот значит как», – с равнодушным лицом сказал я, изнутри уже пылая негодованием. «И что же с ними стало?» «Эи убила их, 2 мертвы, 1 раненый его преследует Эи, а последний сбежал», сказала мне Макота. «Значит, мне придется вмешаться самому, чтобы показать им, какую они совершили ошибку», сказал ей я, взлетая в небо. «Вечером жди меня в Инадзуме с головой этой падали». Да уж, подобного я не ожидал. Видимо, Макота тоже такого не ожидала. Наше безразличие к слабеньким противникам обернулось большими проблемами. Глава 28. Устранение проблем. Найти их не было большой проблемой, я бы даже сказал, что перестарался. Сначала я нашел одного демонического бога, на котором отчетливо ощутил остатки энергии и, а значит, что она с ним сражалась. Впрочем, он не был особо ранен и убегал, но для меня это не проблема. Все же убежать от бога бури довольно сложно. В итоге я просто разрубил его на несколько кусочков, которые потом собрал. Сделаю пару артефактов из него, если что. После этого я убил еще 2 демонических богов, которых случайно встретил по дороге, больше из чувства гнева, да и можно сказать это решение будущей проблем. Ну а дальше я почувствовал уже саму ИИ, которая за кем-то гналась. Ее противник также пользовался молнией, но был все же более шустрым, даже несмотря на меньшую силу. В итоге я появился с ним, и просто схватил того за шею, так что он даже не смог ничего сделать. Его попытки ударить меня электричеством также ни к чему не привели, и в итоге я просто переломал ему шею, хотя подобным демонического бога не убить. Но добила его ИИ, которая как раз к этому моменту уже до нам добежала. «Ты в порядке?» – спросил ее я, осмотрев девушку. «Да, но Чие и Сейну ранены. Все из-за этого верткого бога», – с раздражением казала ИИ, скорее всего еще и обвинив себя в этом. «Все же я достаточно хорошо ее знаю и почти уверен в том, что сейчас она у себя в голове думает, что просто была недостаточно сильна. Ты в этом не виновата», — сказал я, обняв ее, «просто эти твари напали на вас неожиданно. Да, но если бы там был ты, то ничего бы не случилось, а из-за моей слабости, начала говорить Эй, вот именно, если бы там был я, а меня там не было, так что если кто и виноват, так это я, а не ты, сказал ей я. Спасибо, просто тихо ответила мне девушка. После этого мы вернулись в город, где я смог увидеть последствия этой атаки, а они были не лучшими, мягко говоря. Чие и Сайгу были ранены и отравлены обидой демонических богов, но это я мог спокойно решить, и сразу же помог им обеим. А вот гибель тысяч мирных жителей и разрушение почти половины города уже не было тем, что я мог исправить. К тому же, почти половина участников темного ансамбля также были мертвы. Причем погиб также один из советников, которых владел артефактом стихии ветра. Подобный инцидент расстроил нас всех, но вместе с этим также неплохо разозлил. И я сразу же решил начать охоту на демонических богов. Эй сразу же со мной согласилась, а Макото сказала, что сначала нам нужно справиться с последствиями. Однако я ее заверил, что лично буду участвовать в охоте и поэтому нам нужно поскорее избавиться от лишних врагов. Та немного подумала, и все же согласилась на это. Мы с Эй сразу же поспешили атаковать всех соседних богов, которые жили на соседних островах. Я решил полностью очистить от противников остров Наруками, на котором мы и жили, а Эй поспешила на остров Сирай. Я со своей задачей справился отлично, однако было несколько проблем с беженцами, которые все же удалось решить благодаря темному ансамблю, однако я задумался о том, чтобы набрать несколько новых членов, потому что нехватка людей ощущалась слишком неприятно. Впрочем, найти талантливых сирот – это небольшая проблема, особенно теперь, когда есть те, кто может их обучить. Эй же столкнулась с какой-то громовой птицей, которая, впрочем, не доставила особых проблем, потому что даже демоническим богом не была, но при всем этом та все равно была достаточно сильной. После того, как мы подчинили эти острова, то решили выдвинуться еще в два места, на соседние два острова, где раньше не особо бывали. На одном из них даже не было демонических богов, и поэтому Макото решила назвать его Каннадзука, что означает «холм, где нет богов». А вот соседний с этим остров уже был посложнее, потому что там было несколько богов, но я лично с ними разобрался, после чего мы перевезли еще немного беженцев на Наруками. Макото решила, что пока что лучше сосредоточиться именно на развитии главного острова, а на остальные перебираться, когда тут развитие будет идти в правильном русле и без проблем. В целом, теперь тут почти не осталось богов, исключением был разве что тот демонический бог, который наткнулся на людей из древней цивилизации и приютил тех, звали его Арабаси, и вроде бы он не был настроен враждебно, но при этом был довольно сильным, на пике 11 ранга, и поэтому его мы решили не трогать. Конечно, я бы мог с ним без проблем справиться, но Макото сказала мне, что в этом нет нужды, да и тот слишком далеко, а вот нам уже негде размещать беженцев, да и еды всем может не хватить. Прислушавшись к ней, я не стал его трогать, но вместе с этим я понял, что в последнее время слишком уж много отдыхаю, и решил поменять подход, став куда больше тренироваться. А целью моих тренировок было перенести свою суть демонического бога, с помощью которой я мог управлять элементарной энергией и даже самостоятельно ее вырабатывать, в собственную душу. Я, может быть, и не собираюсь умирать, но на всякий случай сделать так было бы разумно. Да и в таком случае я смогу даже немного усилить свои элементальные возможности. Я ведь хочу еще и немного повлиять на элементарную энергию ветра, изменив ее и смешав с энергией души, причем на базовом уровне. Так, она должна будет усилиться и частично приобрести некоторые свойства энергии души. Однако времени я на это потратил немного больше, чем ожидал, и даже за почти 200 лет так и не смог до конца закончить с этим, хотя был невероятно близок и уже почти закончил. Но неожиданно случилось кое-что необычное. Я заметил, как на острове Ватацуме, где был лагерь того демонического бога Арабаси, случилось кое-что неожиданное. Кто-то с Селестии туда прибыл, причем явно не для каких-то дружеских разговоров. Я почувствовал силу существа примерно 14 уровня, если не сильнее, и настроено оно было агрессивно, однако спустя примерно 10 минут это существо оттуда ушло. Это меня насторожило, и я решил более внимательно следить за Арабаси и его людьми. И уже через пару месяцев те начали войну против Эи и Макото, что тоже было довольно подозрительно. И уже наученные горьким опытом сестры не пытались говорить о мире, или же посылать к нему своих людей. Эи сразу же выдвинулась в бой, а я аккуратно пошел за ней, не выдавая себя. И когда они бились, я заметил кое-что интересное. Арабаси явно не жалел себя и буквально выжигал свою жизнь в бою, но к этому моменту Эй уже перешла на 12 уровень, и поэтому тот не смог ее победить, хотя ему все же удалось взять с нее обещание позаботиться о его народе. «Очень странно», — сказал я, неожиданно появившись рядом с Эй. «Что именно?» — спросила она меня, нахмурившись. «Примерно полгода назад я почувствовал, что Арабаси навещал кто-то сильный из Селестии, а потом произошло это. Кажется, этот змей сделал что-то не так и добровольно решил объявить эту самоубийственную войну», — сказал я, осматривая тело змея. «Обиды демонического бога из него было меньше, чем обычно бывает, но на нее я не обратил особого внимания. Меня больше заинтересовало его поведение, и для этого я решил взять его людей и остров Ватацуми под свой личный контроль. Более того, я даже поставил рабские метки на всех членов клана Санганомия, который был во главе людей Арабаси. При этом в этом клане я набрал несколько человек, которых отправил в темный ансамбль. Конечно же, они были еще детьми, причем девочками, потому что тут была традиция, что правит островом жрица. Эту традицию я даже решил оставить, просто заменил бога, которому жрицы поклоняются, с Арабаси на себя. Ну и конечно же, я также начал злостно переписывать историю, стирая оттуда упоминание этого змея и заменяя собой. Все же Инадзуме не нужны люди, которые будут поклоняться другим богам. Я тут считаются за своего, так что мне поклоняться можно. Да даже в главном святилище на руками, где стоит статуя Макота, также недавно поставили рядом мою статую, так что я тут считай признанный бог. Закончив со всеми мелкими делами, я продолжил внедрение своей элементальной силы в душу, который закончил через 6 лет. В тот момент, когда они были объединены, моя элементарная энергия неплохо усилилась, и я перешел на 13 уровень сил. При всем этом, само мое тело также было усилено, и даже внешность немного изменилась. Если говорить точнее, то я стал немного красивее, и мои волосы изменили цвет на бирюзовый. «Ну и как я вам?» – спросил я у сестер Райден, перед которыми появился в новом облике. «О-о, а ты стал даже красивее, чем раньше», – с улыбкой сказала Макота. «И сильнее», – проговорила Эй, также смотря на меня. «Хорошо, что вам нравится», – сказал я, сев около них. «А чем вы занимаетесь?» «Просто обсуждали кое-что интересное и пришли к одному выводу», – с загадочной улыбкой сказала Макота, посмотрев на свою сестру. Та же в этот момент немного покраснела и опустила глаза. «Примус, ты не хочешь сходить завтра со мной и сестрой в одно место?» — спросила меня Эй, все же подняв взгляд. А ее невинный румянец и застенчивый взгляд делали ее еще красивее, так что отказаться я просто не мог. «Конечно, почему бы и нет?» — спокойно ответил я, уже гадая о том, чего же они хотят. «Впрочем, идея у меня есть. И если я прав, то мой гарем снова расширится. Эх, как же тяжело быть красивым». Глава 29. Опасность. На следующий день я пошел на встречу с Макото и Эй, которые уже ждали меня около замка Инадзумы. «А вы сегодня приоделись», — с улыбкой сказал я, посмотрев на девушек. И хотя их наряды не сильно отличались от обычных, они были чуть более открыты, особенно у Макото, которая обычно была в юбке до земли. «Спасибо за комплимент», — сказала Макото, мило улыбнувшись. Эй же просто застенчиво улыбнулась, но ничего говорить не стала. На самом деле с Эй я ведь проводил намного больше времени, чем с ее сестрой, а отношения наши также можно назвать более близкими. Просто у Макота более открытый характер, да и сама она лучше в разговорах с людьми, а Эй разве что сражаться хорошо умеет, а в разговорах довольно скована. Хотя порой она любит вести себя, как маленькая избалованная девочка, но только с очень близкими ей людьми. «Тогда пойдемте в то место, куда вы хотели меня привести», — спокойно сказал я, подойдя к девушкам. Макота с улыбкой взяла меня за руку, после чего посмотрела на свою сестру. Та покраснела и тоже взяла меня за руку, правда немного неуверенно. Но я просто покрепче сжал ее ладонь в своей, чтобы она немного расслабилась и больше не была так напряжена. И это даже немного помогло. Мы шли пешком, причем не особо торопясь, и из-за этого путь вышел долгим. Однако нам подобное даже нравилось. Девушки смотрели на страну, которую сами построили, а также окружающие пейзажи по дороге. Мы общались на всевозможные темы, от расширения города Инадзума до сражений с демоническими богами. И вот, спустя несколько часов мы дошли до места, которое и правда выглядело красиво. Это Лестиндзю, сказала Макото, оглядевшись с небольшой улыбкой, здесь еще до нашего прихода жило множество якаев, и хотя мы изгнали отсюда тех, кто охотился на людей, тут до сих пор осталось множество дружелюбных якаев. Я оглядел это место и присмотрелся. На улице уже было темно, но при этом пейзаж от этого стал только лучше. Лишь свечение луны окружало этот лес, что придавало ему притягательный шарм. Немного осмотревшись, я также заметил парочку якаев, которые кружили в округе. Парочка тануки и даже одна маленькая кицуне. «Мы ведь пришли сюда не просто полюбоваться пейзажем?» — с улыбкой спросил, когда мы присели неподалеку. «Ну, ты ведь всегда был проницательным, и уже давно должен был понять, зачем мы тебя позвали», — сказала мне Макото, видимо намекая на то, чтобы я сам поднял тему любви. Намеки я понимаю довольно смутно, так что могу и ошибаться в своих выводах. «Так что лучше бы вам самим все рассказать», — сказал ей, вынуждая самой признаться. Та только вздохнула и посмотрела на Ии, которая в данный момент притворялась статуей и не двигалась. Краем глаза она посмотрела на Макото, но потом отвернулась, делая вид, что вообще тут ни при чем. «Эх, вот значит ты как со своей сестрой», — сказала Макото, вздохнув, но после этого лукаво улыбнулась и продолжила говорить. «Примус, милый, на самом деле я хотела бы признаться тебе в чувствах. Уже давно ты мне нравишься, и я хотела бы стать ближе к тебе, а моя дорогая сестра просто решила мне сопроводить». Я улыбнулся на слова Макото. Та, видимо, хотела вынудить ее и проявить инициативу, и это даже было относительно успешно. Сама ей в этот момент в обидой посмотрела на сестру, которая просто улыбнулась в ответ, после чего повернулась ко мне. «Я тоже хочу стать твоей женщиной», — пробормотала девушка, приблизив свое лицо поближе ко мне. Ее щеки сильно покраснели, а глаза спрятались под челкой, но я чувствовал, как сильно она ждет моего ответа. Ну а я сам не растерялся. Оценив, насколько ее лицо близко к моему, я просто немного повернул голову и поцеловал ее. Сама она немного ошеломленно застыла, но уже через пару секунд ответила на поцелуй. Однако я почувствовал, как кто-то ткнул меня в бок и сразу же оторвался от ее. Повернувшись в другую сторону, я увидел раздраженное личико Макото и сразу же поцеловала ее. После этого та тоже сосредоточилась на поцелуе и полностью избавилась от раздражения. Вот так вместе мы просидели еще несколько часов, пока нас не потревожили. «Ой, что это?» – удивленно вскликнула Макото, заставив меня оторваться от губ ее сестры. Посмотрев на девушку, я сразу же заметил у ее ног небольшого йокая. Она подняла ее на руки и осмотрела. «Милая маленькая лисичка», — сказала Макото, с любовью посмотрев на еще дикую кицуне. Та была очень юна и слаба, из-за чего не могла принимать человеческий облик, но даже в своем истинном обличии выглядела довольно мило. «Какая прекрасная картина! Милая девушка с фиолетовыми волосами и красивыми чертами лица держит маленькую розовую личику на руках. Сама же лисичка никакого страха и волнения даже не показывала и сразу же задремала, как только оказалась на руках у Макото. Ну а я же смотрел на нее и думал, что она мне что-то напоминает. Розовая кицуне. Хэмэмэм, неужели это Ямика? Я помню ее по канону, однако в этом мире никогда не видел, да и у кицуне Сайгу вроде как не было учениц или дочерей кицуне. Впрочем, та пока что себе вообще не брала учениц, так что я решил, что нужно просто подождать. Интересно. В любом случае, после этого мы все же решили пойти домой и продолжить уже там, вместе с этим зайдя чуть дальше. Ну и по итогу мы задержались в спальне почти на неделю. Ну, мне в любом случае все понравилось, однако я задумал кое-что намного более веселое. Все же я уже давно хотел познакомить своих друзей из Лиюэ с друзьями из Инадзумы. Конечно, Моракс вряд ли сможет прийти, а Мархасиас слишком ленивый, чтобы покидать свой родной регион, но вот остальные спокойно могут прийти сюда. С этой идеей я сразу же позвонил своим девушкам в Лиюэ, рассказав также про то, что соблазнил сестер Райдин. Те были этому не особо удивлены, потому что я довольно часто рассказывал им о своих друзьях, и они даже ожидали чего-то подобного. В любом случае, мое предложение они приняли с энтузиазмом, причем Моракс даже сказал, что сейчас самое время реализовать план по получению сердца Бога, так что им придется задержаться в Инадзуме подольше. Я был этому даже рад и уже все спланировал. Знакомство произошло довольно спокойно, и хотя лучшими друзьями сразу же они не стали, но вот общались все друг с другом вполне дружелюбно. Хаагинтус и Макото даже разговорились на тему управления государством, и обсуждали различные законы. Ну и конечно же, я не мог забыть о важной причине, по которой хотел позвать сюда их всех. Как говорится, переспать одновременно со всеми пятью моими возлюбленными мне очень сильно хотелось, и хотя сначала остальные девушки к этой мысли отнеслись без особого энтузиазма, то потом все привыкли. Хотя вот и Гань Юй все равно оставались застенчивыми до самого конца. Да и Сянь Юнь тоже довольно сильно стеснялась, хотя и старалась держать лицо спокойным. В любом случае, следующие 50 лет я провел просто отлично, наслаждаясь спокойной жизнью в окружении любимых девушек. Но после этого Морекс прислал мне новость, что он смог получить сердце бога и половина моего гарема вернулась в Ли Юэ. Ну а сам я также покинул Инадзуму, потому что Макото тоже нужно было получить сердце бога. И я предлагал уехать со мной, но та не пожелала оставлять сестру и сказала, что у нее есть какая-то идея, как помочь той получить сердце бога. Спорить с ней я не стал и отправился по более важным делам. А если точнее, то все же решил посетить бездну, куда уже давно хотел наведаться. У меня все же уже 13 уровень сил, так что я думаю, мне этого хватит, чтобы обезопасить себя. Но уже попав туда, я осознал, что был слишком самоуверен. Нет, ничего смертельно опасного там не было, но вот вред от самой бездны был, причем даже для меня. Энергия бездны, как я и предполагал, брала свое начало от мнимого древа, считай противоположности квантовому морю, и эта энергия воздействовала на меня не лучшим образом, по большей части на мою часть демонического бога, в особенности на тело. Душе никакого вреда не было от нее, а вот тело сильно страдало, хотя я и мог это контролировать, чтобы избежать плохих последствий. Ну и немного исследовав бездну, а также сравнив с реальным миром, я все же смог прийти к точному выводу. Этот мир находится на границе между квантовым морем и древом мнимых чисел, а это уже можно назвать очень странным и необычным. Даже интересно, как именно этот мир смог стать таким, и это произошло искусственно или же естественно. Именно ради того, чтобы узнать это, я решил зайти немного дальше. А если точнее, то я начал исследовать запретные знания, которые по своей сути даже знаниями не являлись. Они также были энергией, идущие от мнимого древа, но вот только эта энергия несла в себе некий ментальный отпечаток, который будто бы приказывал все разрушать и уничтожать. Приятного от этого было мало, но при всем этом происхождении этой энергии все еще было непонятно. Если верить хроникам, то ее принес король драконов Нибелунг из другого мира, но мне хотелось изучить эту энергию получше, и из-за своей жажды знаний я совершил большую ошибку. Я слишком сильно поверил в свою силу и даже не думал о том, что эта энергия сможет нанести мне какой-то непоправимый вред. И из-за этой уверенности я позволил ей впитаться в свое тело, что создало целую кучу проблем. Глава 30. Подготовка к уходу. Мда, несмотря на все мои подготовления, эта энергия все же оказалась намного опаснее, чем я думал. Энергия бездны по своей сути очень опасна, в особенности для людей, но я могу от нее защититься без особых проблем. А вот запретные знания оказались куда более интересной и опасной энергией. Мне давно было интересно, что они представляют собой, и поэтому я решился на эксперимент с ними. Но все, как обычно, пошло не по плану. Эта энергия несет в себе разрушительную силу против цивилизации и самого мира, постепенно поглощая и ассимилируя все вокруг. На мою душу они не могут повлиять из-за ее силы. Разум тоже пока что защищен, хотя и неизвестно насколько хорошо. Тело же защищено не настолько хорошо, однако особой опасности для него все равно нет. Тут проблема в другом. Я никак не могу от нее избавиться. Тут я, считай, только немного потрогал эту энергию, и она сразу же прицепилась ко мне, как пиявка. И избавиться от нее никак нельзя, ни с помощью энергии души, ни с помощью элементарных сил. Ну ладно, с этим еще можно жить. Нужно будет просто изучить эти запретные знания получше и со временем найти способ от них избавиться. По крайней мере, времени у меня достаточно много, но у судьбы, видимо, на меня другие планы. Как только я вышел из той лаборатории, где проводил эксперименты с бездной, то сразу же почувствовал, как меня телепортирует куда-то, а через еще секунду увидел перед собой довольно красивую девушку, смотрящую на меня ледяным взглядом. 14 уровень сил. Кто-то из Селестии, и кажется, я даже знаю, почему они вообще пришли ко мне. Ты нарушил законы миропорядка и должен быть казнен, равнодушно сказала эта девушка, смотря на меня. Подожди, мы можем поговорить. Я не хотел ничего плохого, «Просто мне нужно было изучить этот мир и найти способ спасти его», — сказал я, смотря на нее и стараясь не проявлять агрессию. «С чего ты взял, что этому миру нужно спасение?» — спросила она, с небольшим интересом в глазах. «Я немного разбираюсь в устройстве Вселенной, и смог понять, что этот мир нестабилен. Он находится на границе между мнимым древом и квантовым морем, причем с каждой секундой все глубже падая в квантовое море. Если ничего не сделать, то уже через 3 или 2 тысячи лет этот мир окончательно упадет в квантовое море, где и погибнет», — высказал я все свои предположения, явно удиви этим свою соперницу. «Вот как, ты прав, этот мир в опасности, но ты сделал только хуже. Если тебя не устранить, то ты только ускоришь разрушение этого мира», — сказала она. «Но я ведь могу помочь и найти способ спасти этот мир», — возразил ей я. «Слишком поздно. Теперь для тебя есть только один путь», — проговорила она, резко вспыхнув энергией. «Она начала атаковать меня какими-то пространственными кубами. Их я избегал, ведь благодаря энергии ветра был достаточно быстрым, и она не могла так легко меня подавить, даже несмотря на превосходство в силе. Но вместе с этим, сам я также ничего не мог ей сделать, все мои атаки летели в никуда, потому что она управляла пространством и просто перенаправляла их. В итоге это превратилось в бой на истощение, в котором проигрывал именно я. Но и сделать я ничего не мог, потому что она могла управлять пространством, то есть убежать от нее было нереально. Да и раз уж она с Селестией, то я бы даже спрятаться нигде не смог. Это очень плохо, мне нужно сделать хоть что-то, хотя бы оставить кое-какую информацию перед смертью. И у меня даже есть один способ. Я загружу часть своих воспоминаний в один артефакт, который отправлю в Лиюэ. Так, что же именно мне нужно будет записать в этот артефакт? Для начала нужно обеспечить парочку приказов для темного ансамбля, первым из которых будет обеспечить свое влияние в Монде. Для этого напишу небольшое пророчество. Через 1000 лет в Мондштадт прибудет кочевое племя красноволосых воинов, среди которых будет девушка по имени Ванесса. Она станет гладиатором, а потом поднимет восстание. Темному ансамблю нужно будет поддержать это восстание и послать 2 владельцев артефактов поддержать Монд. Дальше же нужно будет оставить несколько приказов на времена Каенриах. Пусть темный ансамбль встанет на защиту людей, но в тени несколько владельцев артефактов с несколькими отрядами закрепится под шумок в Сумеру и Фонтейте, а также пошлют шпионов в остальные регионы. Также нужно будет защищать моих друзей в Инадзуме и в случае чего забрать у них артефакты после смерти. С их помощью я смогу воскресить их после этого. В Лиюэ ситуация такая же, но там шанс смерти моих друзей будет поменьше. Также, нужно запретить членам темного ансамбля проникать глубоко в разлом, из-за его странной природы и связи с бездной. Ну и самое главное, это помогать всем, у кого есть амулеты, которые я сделал, чтобы показать их важность в темном ансамбле. Любой, у кого есть такой амулет, вне зависимости от его личности имеет право управлять темным ансамблем. Все равно никто левый его подделать не сможет, так же как и захватить, а в случае моего перерождения в этом мире с каким-нибудь упадком сил, это сильно поможет. Ну а что еще? Нужно оставить послание своим друзьям и возлюбленным. У них уже есть парочку артефактов для связи, которые я делал до этого, так что связаться друг с другом они точно смогут. Еще нужно сказать им не конфликтовать с Селестией и не злиться из-за моей смерти, потому что я тут и сам виноват. Да и конфликты свои с Селестией я сам решу, когда в следующий раз перерожусь в этом мире. Ну и конечно же, лучше всего написать им в послании, что я не умер окончательно, а лишь отправился на перерождение с помощью своей техники, поэтому им не стоит так сильно горевать и волноваться. Так, я уже почти проиграл, все тело в ранах, да и сопротивляться я уже не могу настолько сильно, поэтому сделаем последний рывок. Взрываюсь в полную мощность, прорывая это искусственное пространство, созданное моей противницей. Я оказываюсь на небесах Тиевата и уже вижу Лиюэ и Мондштадт. Со всех оставшихся сил кидаю артефакт в сторону Лиюэ, а сам же просто наблюдаю, как меня пронзает несколько атак, окончательно убивая. Мда уж, слишком уж быстро я умер. Эх, мои глупые решения довели до противостояния с Селестией и моей собственной смерти. Но теперь уже поздно сожалеть. Главной задачей дальше будет наращивать силу и пытаться вернуться в этот мир. А теперь посмотрю, какие таланты у меня будут в этот раз. Общее время жизни – 1468 лет. Особые условия сохранения таланта – собрать 7 сердец Бога – не выполнены, Новые таланты не прикреплены. Выберите один талант. Я просто хотел прожить немного дольше. Синий утраивает продолжительность жизни, вне зависимости от расы. Фальшивое божество, синий, в глазах людей вы подобно Богу. Однако никакой силы у вас нет и никогда не будет, лишь проклятие человечества, которое вы можете обратить в свою силу. Аристократ, зеленый, ваше положение в обществе с рождения на самом верху, и никогда не сможет стать ниже. Предсмертные сожаления, фиолетовый, перед смертью некоторые из ваших невыполненных желаний случайно воплотятся в жизнь. С помощью этого таланта невозможно воскреснуть. Сущность демона, зеленый, меняет расу на демона, даруя увеличенную продолжительность жизни, магические таланты, способность говорить на любом языке, а также слабость к свету и святости. Сущность дракона, синий, меняет расу на связанную с драконами, даруя повышенную силу и огнестойкость, взамен сильно уменьшая интеллект в юном возрасте, а также повышая раздражительность. Я еще и золотой талант проебал. Сплошное разочарование. Если бы я знал об этих условиях, то выполнить их смог бы без труда, и вел бы себя более аккуратно, возможно. Ну ладно, что тут хоть по талантам интересного? Первый простой и полезный, особенно учитывая то, что я потерял имбовый золотой таланта, который мог бы мне дать даже больше. Второй довольно сомнительный, если честно. Не было бы у меня искры бога, то можно было бы и подумать, а с ней подобный талант может только хуже сделать. Третий просто делает жизнь чуть более удобной, но никакой особой пользы от него я не вижу. Четвертый буквально обязывает меня умирать для его реализации, а подобное делать я совсем не хочу. Да и к тому же какие-то сожаления у меня в основном остаются только в тех мирах, где мне умирать вообще не хотелось. Сущность демона игнорируем. Сущность дракона уже интереснее, но перерождаться в безмозглую зверушку мне не хочется. Да и тут именно звери с кровью дракона, а не обязательно сами драконы, судя по описанию. Так что точно мимо, слабый талант. Скорее всего, я просто возьму первый, но перед этим хочу посмотреть на свой статус и узнать, какие там есть изменения. А то, что они там есть, я даже не сомневаюсь. Статус. Количество перерождений. 9. Вечные таланты. Наследование языка, зеленый, наследование базовых знаний, а также родного языка прошлого владельца тела при вселении. Цепкая душа, фиолетовый, обеспечивает полную сохранность души, а также всех ее улучшений и объема после смерти. Предельные чувства, синий, вы способны чувствовать опасность, пристальное внимание и жажду убийства. Все ваши чувства в несколько раз сильнее, чем у обычных людей. Воин чистой похоти, фиолетовый, ваша внешность всегда считается привлекательной для противоположного пола. Все выделения вашего тела содержат афродизиак, вызывающий привыкание. Если вы испытываете чувства к лицам противоположного пола, то их отношение к вам также постепенно становится лучше. Люди умирают, если их убить, золотой, если вы убьете противника, то он точно умрет, навсегда, без исключений. Музыкант, зеленый, дарует невероятный музыкальный талант. Вы умеете играть на любых музыкальных инструментах. Ваш голос звучит очень приятно для всех, кто его слышит, а текст песен будто бы сам появляется в ваших мыслях. Приобретенные таланты. Защита разума, зеленый, слабенькая защита разума, построенная обычным учеником Хогвартса. Казалось бы, что она может сдержать, но совершенствование и улучшение защиты с каждой жизнью сделало ее достаточно сильной, чтобы она могла считаться хоть надежной, а улучшение ее с помощью энергии души дает куда больше гарантий, что она реально спасет в нужный момент. Владение кинжалом, белый, вы проверили целую жизнь вместе с кинжалом, от мелкого убийцы до советника императора. И ваше владение своим оружием с каждым годом становилось только лучше. Но его единственной задачей всегда было лишь убийство, поэтому в вашем мастерстве нет ни техники, ни изящества, лишь смертоносность. Связь с квантовым морем, синий, в ходе эксперимента вы приобрели искусственную связь с квантовым морем. Она невероятно слаба, и не дает таких больших преимуществ, как Итеру и Люмин. Однако море больше не пытается растворить вас, а также чувствует, когда вы появляетесь в его владениях, так же как и вы сами можете чувствовать его присутствие. Несмотря ни на что, я найду тебя. Золотой, чистая любовь способна на многое, и она уже повлияла на ваши судьбы, связав их. Когда-нибудь вы встретитесь снова. Душевное хранилище, синий, особое пространство, привязанное к душе, размер которого зависит от мощности души. Магический бард, фиолетовый, вы можете наделять свою музыку особыми свойствами с помощью любых энергий. Искра бога, золотой, несколько цивилизаций прославляли тебя, как бога музыки и бури, и молитвы миллионов смогли повлиять на твою душу, начав ее превращение во что-то большее. Пока что просто помогает завоевывать сердца людей более эффективно, немного усиливает естественный рост всех энергий и придает особую ауру, вызывающую у людей восхищение. Но потенциал бесконечен. Демонический бог бури, фиолетовый, вы наделены силой управлять ветрами и ураганами. Вы можете спокойно впитывать в себя окружающую элементарную энергию ветра и пользоваться ей по своему желанию. Ваш элемент ветра также тесно связан с душой, из-за чего намного сильнее, чем должен был быть. Вы также можете вырабатывать элементальную энергию самостоятельно, но уже не в столь больших количествах. Ну что же, как я и думал, добавился еще один фиолетовый талант, который олицетворяет те изменения, что я внес в свою душу, перенеся туда кусок от своей сущности демонического бога. Довольно интересно, но вот только в других мирах я буду не столь хорошо управлять элементарной энергией, из-за ее маленького количества, максимум уровни на 8 или 9, но это тоже можно будет улучшить и прокачать. Ладно, я выбираю, я просто хотел прожить немного дольше, синее, и отправляюсь в новый мир. В планах у меня стать сильнее, чтобы точно иметь возможность решить все проблемы Тиевата, а потом найти способ вернуться туда, либо через перерождение, либо через другой мир во вселенной дерева и моря. Встречай меня, новый мир, надеюсь, ты будешь интересным. Глава 31, эльфийский раб. Да уж, я даже не успел ничего понять, а уже чувствую море проблем. Ситуация не особо приятная. Мне лет 16, судя по всему, я не человек, а какой-то эльф или что-то вроде того. В данный момент я лежу на земле избитый, вокруг меня 3 человека в относительно плохой броне, причем один из них поставил ногу мне на голову и сейчас усмехается. Мерзкое отродье, ты, видимо, забыл о том, что такие рабы, как ты, не имеют никаких прав и могут лишь подчиняться нам, говорил тот человек, который стоял на моей голове, пока я пытался осознать происходящее.